дам кушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». А вот это новое имя вы знаете по Писанию, что Бог очень часто давал людям новые имена. Ты, говорит, Кифа, Петр, а ты будешь называться как? Камень. Петром будешь называться. Вы помните, как получил Яков новое имя? Израиль. Помните, что ему пришлось пережить? 20 лет изгнания, там борьба, страх перед братом. И вот пришло время, когда уже новое имя, значит, новый характер. Это уже новое. И вы помните эту историю, когда Господь спрашивает, как твое имя, вернее, ангел, или Господь в лице ангела, который с ним боролся. Он говорит, Яков. Он говорит, нет, больше ты уже Яковом не будешь называться. Уже тебе будет новое имя Израиль. Ты боролся с Богом, и человеку одолевать будешь. Уже не Яков. Но смотрите, чего стоило Якову это новое имя, новая натура, другими словами. 20 лет изгнания, борьба с Богом, бедро поврежденное, уже идет инвалид, но у него новое имя. Я не знаю, как вы, а я не хочу быть инвалидом, чтобы получить новое имя. Хочется получить его так, без инвалидства. Но очень часто Богу приходится ломать наши шеи, в духовном смысле слова я имею, которые не сгибаются, ломать еще что-то, чтобы дать нам новое имя. Со старым именем мы в вечность не попадем. И вот это явление, новое имя, вы найдете в Священном Писании неоднократно. Когда менялись имена, Бог давал новое имя. И вот здесь об этом написано. «И дам ему новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Наверное, гораздо более высокое, чем существует в нашей человеческой речи вот эти имена. Никто не знает, кроме того, кто получает. Да, наверное, если бы получили новое имя, то не сказали бы, сказали бы хвастун какой-то. Уже у себя носили бы, но никому не говорили бы, что уже Бог дал мне новое имя. Ну, правда, есть общее новое имя. Мы поймем один псалом. «Дал нам новое имя, нас зовут как? Христиане». Но это же еще не совсем то. Христиане то христиане, но там много что есть не христианского. А вот уже новое имя, это уже новое. Это новая натура, это новый характер. Это не просто стремление новое. У Якова всегда были стремления хорошие. За что его Бог и любил. За что его Бог и благословлял. А как ломать приходилось его, чтобы дать ему новое имя? Ну, уже стал Израиль. И уже по его имени до сегодняшнего дня называется Божий народ, для которых еще у Господа есть определение, потому что Бог с ними свою работу еще не закончил, с Израилем и с евреями. Читаю дальше. В Фиатирской церкви. Эта церковь тоже отличалась чем-то. Смотрите, это уже был четвертый период. И посмотрите, что уже здесь начинается. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Знаю твои дела и любовь». Вот здесь Господь отмечает, любовь есть. «И служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Вот смотрите, сегодня вот эта церковь, она не похожа на некоторых из нас, которых я говорил, что последние дела стали меньше первых. Говорит, твои последние дела больше первых. Но что Господь говорит здесь? «Но имей немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и уводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Смотрите, опять, вот дьявол всегда направляет в одном направлении. блудодействовать, и есть идоложертвенное. И все это через пророчество. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. А вот я повергаю ее на одр, и любодействую с ней в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные не сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам». Вот такая полная характеристика вот этой церкви. И что Господь здесь говорит? Отмечает. И рост есть, и движение вперед есть, но есть и нечто то, что Господь не хочет видеть. Ты попускаешь, жени Изавели, называешь себя пророчицей, учить и уводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Как не просто сегодня пастырям. Особенно в церкви пятидесятников. Где действует Дух Святой? Вы поймите правильно, почему иногда пастыра и палку перегибают где-то в одну или в другую сторону. Одна сторона. Как бы так вести служение, чтобы не угасить Дух Святой? Угасишь – получишь. Потому что ты угасил Дух Святой. Ты не дал возможности Духу Святому действовать. Вторая причина. Попустил ложное, и опять тебе же попадет. А почему попустил? А страшно. А не всегда же это явно выражено. Не всегда же это видно. Не всегда это различить можно. И вот, пожалуйста, ходи как по лезвию бритвы. И то тебе нельзя, и то тебе нельзя. Здесь перегнешь палку. Значит, нарушил. Допустил действовать духу злому в церкви, ложному пророчеству. Это тоже Господь взыщет в свое время. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы молились за пастырей. Молились за сосуды, за пророков. Были внимательны. Я вспоминаю один случай такой. Все дело уже в прошлом. Не буду называть этой церкви, не буду называть кто. Но это уже прошло, наверное, года два с этого. Как раз приходилось заниматься и мне, и с молитвенной группой. Когда обнаружили, что в одной из церквей диакон не свободный. И настолько сильно несвободный оказался. Там было, я не знаю, чего там только не было. И после мне брат говорит, и когда его, говорит, избрали, уже нашу церковь выдвинула на диаконское служение, то одна из сестер пришла и сказала, значит, слушайте, говорит, подумайте, я уже не знаю, как она говорила, мне, говорит, приснился сон, что он несвободный, он одержимый. Говорят, слушай, ты больше таких снов, чтоб не снила. А потом прошло два года, и началось. А знаете, что это было? Это такая была битва. Я как сейчас понял, во имя Иисуса Христа, выйди вон. А он говорит, а я вместе с ним священнодействовал. Тогда говорю, тогда прощи прощения за то, что священнодействовал. И уже брату говорю, отрекайся от того, что ты делал. А он, правда, он не знал. Но, наверное, чувствовал что-то. Но он не знал. Наверное, если бы он знал, он сам не пошел бы на это. Вот как все непросто бывает. И Господь говорит, вот, я против тебя имею вот что. Что у тебя там есть. Притом, знаете что? Держишься глубин сатанинских. Там не просто что-то было ложное. Там были глубины сатанинские. Там было какое-то сильнейшее обольщение. Но оно было связано с чем? С любодеянием, с идолослужением. Уже конкретно. Ну что еще было? Наверное, что-то еще было. Но, наверное, было какое-то оправдание таким действием. А дьявол умеет это делать. Это специалист. По обману, по лжи, чтобы подтасовать, подставить, доказать что-то. И потому, вот, если церковь молится, легче всем работать. И сосудам проще, легче, и пастырам проще. Но когда только вот, только-только, как я в прошлый раз говорил, вот это такая церковь, которая вот пчелки, которые, говорят, только прилетают, мед есть, они туда не носят и не собираются носить туда его, то тогда трудно всем бывает. И тогда и в обольщение люди попадают, уводят, а это обольщение, оно имеет огромную силу. Дьявол не такой глупый, чтобы делать все, всякую ложь. Он будет 90% правды сказать, а 10% лжи. 90%, что убедишь, что все нормально, а 10% погубит. А 10% погубит. Кто-то однажды привел такой пример, когда люди не обращают внимания, вортает, это мелочи, это мелочи. И кто-то привел пример, говорит, вы, говорит, возьмите стакан чистой воды, чистой, и каплю яду туда. Скажите, уже вода будет чистая или ядовитая? Ядовитая. Но там же одна капля всего. Но там одна капля, но это ядовитая. Или, говорит, налейте яда целый стакан, ну и капните туда воды чистой. Оно станет чистым? Конечно, не станет. Ни в том, ни в другом случае не чисто. Ни в том, ни в другом случае не чисто. Поэтому очень хотелось, чтобы мы сегодня были очень внимательные. Потому что вот как раз вот эта церковь, это уже, я читаю о четвертом периоде, Фиатирская церковь, уже знаете, что уже и глубины сатанинские появились. Если первое, это просто любовь ослабела, если вторая, там еще любодеяние что-то, если третье, там еще что-то, то уже дальше пошло, уже оказывается вон еще, уже глубже корни пущены. Ты попускаешь жене Иезавели, называешь себя просто учить. И, наверное, все-таки, я склоняюсь к этому, что вот этот пастор, он понимал, может, не совсем, но наверное, он не хотел огорчать. Как мы часто говорим, не хочу врагов наживать. А сегодня, ну, кого-то облишить, кого-то потормозить, это, ну, наверное, процентов на 50, что врага наживешь. Уже будут на тебя смотреть не совсем так, как раньше. Но, наверное, в этом случае не надо обращать внимание, как кто будет реагировать, а исполнять волю Божию, делать то, что надо. А враги были, и у Христа были враги. У Христа были враги? На Иисусе Христе соблазнялись или нет? Соблазнялись. Но Он ни одного греха не сделал. Вот в чем была сила. А соблазняться будут. И говорить будут, и подозревать будут, и много что будет.